Глава 4. О том, что наступило утро, Генрих узнал, когда в комнате появился Дженнисон. Сторож приветствовал пленников легким взмахом руки. — Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете, друг Генрих, — добродушно осведомился он. — Я чувствую себя как медведь, продержавшийся против вас не две, а три минуты, — проворчал Генрих. — С такими, кажется, вы не церемонитесь. — И мы будем жаловаться на вас, — строго добавил Прохоров. Я потребую, чтобы вас наказали за возмутительное нападение. — Я дам вам возможность пожаловаться, — бодро пообещал Дженнисон. — Я проведу вас к Дамье. Наш директор ждет вас, друзья. Когда они шли по коридору, Генрих старался побольше увидеть и запомнить, но делал это, не показывая чрезмерного внимания. Прохоров, не стесняясь, поворачивал голову вправо и влево, оглядывался, останавливался, чтобы лучше разглядеть. Разглядывать, впрочем, было нечего. Генрих плохо знал архитектуру старинных зданий, но впечатление, что они находятся в особняке, подтвердилось. Он только отнес этот особняк к разряду гостиниц или общежитий. Он вспомнил, что подобные здания строились по-особому, и главным их признаком были длинные коридоры на каждом этаже и комнаты справа и слева. Они как раз шли по такому коридору с комнатами справа и слева. Особняк с коридорной системой, типа общаги, так их, кажется, называли, окончательно определил Генрих архитектуру здания. Он был не очень силен в древних терминах. Около двери, ничем не выделявшейся среди других, Дженнисон остановился. «Здесь, прошу». В глубине комнаты сидел за столом невысокий человек лет 40. Он знаком показал вошедшим на кресло и кивнул Дженнисону. — Вы свободны, Джеймс. Я доволен вами. Отличная работа. — Рад стараться, — гаркнул Дженнисон и прикрыл за собой дверь. Дамье обратился к пленникам. — У меня к вам вопросов нет. С вами все ясно. Пытались без разрешения проникнуть на охраняемую территорию, вас задержали. Но, вероятно, у вас имеются вопросы ко мне. Наверное, вас интересует, почему наша территория охраняется, почему мы вынуждены задержать вас и какова ваша дальнейшая судьба. Я правильно сформулировал ваши вопросы? Прохоров сухо сказал. Добавьте еще один. Почему мы вообще должны были проникать к вам таким путем? Дамье высоко поднял брови. Вероятно, вам лучше известно, почему вы избрали такой способ. Нет, сердито сказал Прохоров. Почему мы выбрали именно этот способ, нам ясно, но почему мы были должны выбрать его? Он подчеркнул голосом слово «должны». «Почему не оказалось иного пути проникнуть к вам?» «Это все тот же вопрос. И почему территория охраняется?» — возразил Дамье. «На все вопросы я дам исчерпывающие ответы, но должен начать издалека. С работ, которые в нашем институте были начаты ровно 2 года назад. Эти работы...» — следователь упрямо прервал его. «Может быть, начнем с событий более близких, чем позапрошлогодние работы? Снова сформулирую основной вопрос. Какие обстоятельства вынудили нас тайно проникать к вам? — Сколько я понимаю, — учтиво сказал Домье, — вас интересует Джок Вагнер, астрозоолог с Марса. — Совершенно верно. Этот человек пропал при загадочных обстоятельствах. Мы хотим знать, где он и что с ним произошло, и мы подозреваем, что если он не погиб, то находится где-то у вас. Вот на этот главный вопрос, пожалуйста, и отвечайте. Генрих, не вклиниваясь в перепалку между директором института и следователем, молча рассматривал Дамье. Давно ему не приходилось встречать столь красочно уродливого человека. Именно такими словами Генрих охарактеризовал про себя внешность директора. Дамье был из тех, кто в ширину захватывает больше пространства, чем в высоту. На тонких ногах, что они бесполезно тощие, стало видно, когда Дамье привстал, приветствуя вошедших, массивно покоилось трапециобразное туловище. Ширине плеч директора мог позавидовать сам Дженнисон, хотя сторож был выше, по крайней мере, на полметра. А на гигантских плечах взметывалась крохотная лохматая голова с такими огромными глазами и таким исполинским хищно изогнутым носом, что казалось, будто голова состоит из этих трех частей. Копны жестких седых волос, пронзительных, черно-сияющих глаз и носа, похожего на небольшой хобот. Кончик его почти доходил до нижней губы. Дамье посмеивался, слушая раздраженные требования следователя. Смеялся он столь же удивительно, не раскрывающимся ртом, не суживающимися глазами, не расплывающимися щеками, как другие люди, а изменением блеска глаз и тем, что нос, вдруг становясь подвижным, начинал шевелиться. Улыбка и смех директора не порождали ответного веселья. «Когда он хохочет, собеседников, наверное, пронзает ужас», — с любопытством подумал Генрих. Он любил своеобразие, даже если оно исчерпывалось одним безобразием. Директор ему нравился. От человека с такой незаурядной внешностью можно было ожидать необыкновенных поступков. Генрих вспомнил, что президент Академии высоко ценит Дамье. Альберт Боячек посредственностей не жаловал. «Нет ничего проще, чем удовлетворить ваше любопытство», — сказал Дамье. «Вы не ошиблись, друг Александр, так, кажется, вас зовут. Джок у нас. Он здоров? Абсолютно. Никогда еще Джок Вагнер не был в таком отличном физическом состоянии. Как он попал к вам? Мы его похитили». «Собственно, не мы, а я. Операция похищения Джока была поручена мне одному». Следователь долго смотрел на Домье. Директор института спокойно вынес его взгляд. Кончик носа Домье шевелился. «Улыбается носом», — констатировал Генрих. Прохоров снова заговорил. «Вы похитили Вагнера? Я не ослышался?» «Нет, не ослышались. И именно так мы и назвали операцию. Насильственное похищение Джока». «Лишнее словечко «насильственное», — тоном эксперта возразил Прохоров. «Добровольных похищений не бывает. Но сама операция похищения в 25 веке...» «Вы считаете, что в этом смысле наш 25 век хуже 15-го, когда похищения были повседневностью?» — язвительно поинтересовался Дамье. «Я считаю, наш век лучше 15-го». Прохоров еще усилил свою гневную отповедь. «И потому для меня формула похищения — нелепость, анахронизм, дикая чушь». «И тем не менее мы его похитили», — вежливо сказал директор. «К сожалению, только эта формула точно определяет совершившееся событие. Вероятно, мы просто не знали, что она считается анахронизмом и дикой чушью». Мысли следователя пошли по иному направлению. Он явственно примирился с анахронической формулой. «Вы сказали, мне поручили операцию похищения. Кто поручал вам операцию? Итак, ваше преступление является плодом коллективного замысла, хотя непосредственным исполнителем и были вы один. Я верно вас понял?» «Послушайте, друзья», — ласково сказал директор. «Вы не знаете сути проблемы, поэтому все ваши вопросы вокруг да около, две трети их вообще излишни. Дайте, наконец, рассказать, что у нас происходит. Раз уж пропажа Джока породила волнение, и вы применили типичные для древности методы проникновения в чужие дома, что я тоже считаю анахронизмом, если и не дикой чушью, то скрывать, чем мы занимаемся и почему нам понадобился Джок, нет решительно никакого смысла». Прохоров вопросительно посмотрел на Генриха. Генрих молча кивнул. Дамье одобрительно улыбнулся Генриху в своей манере, изменением блеска глаз и пошевеливанием кончика носа. «Итак, наши позапрошлогодние работы», — лекторским тоном начал Дамье. «Мы тогда решали астронавигационную задачу, связанную с прохождением звездолета около коллапсирующего светила. Впрочем, тематика той работы значения не имеет. Нас было тогда в лаборатории всего 18 человек, в основном математики, и кого-то поразило, что когда мы сидим в старом здании, вот в этом самом, то расчеты идут быстрее, чем в новых корпусах Института космических проблем. Мы захотели проверить наблюдение. Оно подтвердилось при решении следующей задачи. Задача сводилась к разработке логики нелогичностей с математическим обоснованием возможности невозможного и достоверности невероятного». Как вы сами понимаете, проблема не из простых. «И то, что она в старом здании шла легче, чем в новом, уже не могло не стать объектом нашего внимания. Мы поставили себе вопрос, и я ставлю тот же вопрос вам. Чем помещения нового корпуса отличаются от наших здешних комнат?» Он смотрел на Генриха, и ему ответил Генрих. «Я тоже работаю в Институте космических проблем». Дамье кивком подтвердил, что этот факт ему известен. «В наших помещениях предусмотрены все удобства для научного исследования. В частности, каждый кабинет и лаборатория экранированы. чтобы соседи не мешали друг другу ни шумом, ни излучением своих механизмов. «Вот-вот, экранирование!» — воскликнул Дамье. «Вы уловили суть загадки, друг Генрих? Кабинеты Института космических проблем обеспечивают каждому полный покой. Чересчур полный, как мы установили. Вы хорошо знаете, что существуют методы определения творческих способностей. Вы сами проверялись этими методами и получали оценки. Но все это для индивидуальных исследований. А мы разработали метод определения творческих способностей коллектива, такой же точный, как и для индивидуума, и оценили наш коллективный творческий потенциал числом 9,4. Вам это что-нибудь говорит, друзья? Четвертая степень таланта большого, со смесью уважения и удивления, сказал Генрих. Ему еще не доводилось слышать, чтобы творческая способность, явление сугубо индивидуальное, рассматривалась в качестве коллективного свойства. Верно. Теперь заметьте две поразившие нас особенности. Первая такова. Среди нас имелось трое людей с индивидуальными оценками выше 9,4. В частности, ваш покорный слуга, как говорили в старину, оценен баллом 9,8. Но средняя арифметическая оценка коллектива, я имею в виду простое сложение наших творческих баллов, давала лишь цифру 8,9. Иначе говоря, в целом мы вроде бы не должны были выходить за пределы высшей степени таланта простого. А мы вышли из простого таланта в талант большой. Нас это удивило. Очевидно, коллектив ваш подобрался так, что вы одухотворяете один другого, — заметил Генрих, все с большим интересом следившим за объяснением Домье. И мы так считали. И специальным экспериментом подтвердили эту гипотезу. Мы пригласили к себе известного, впрочем, называть его не буду, дело не в личности, а в явлении. Короче, этот ученый был оценен баллом 10,6. Гигантская величина, не правда ли? Шестая степень таланта уникального. На всей Земле имеется едва ли десяток ученых, характеризуемых такими баллами. И мне кажется, я догадываюсь, кто это. Не сомневаюсь, что он хорошо вам известен, важно другое. С его приходом творческий потенциал нашего коллектива должен был, казалось бы, повыситься, а не понизиться. А он понизился. Теперь выше 9,1 мы не вытягивали. Человек этот был талант уникальный, о чем свидетельствует его балл. А нас он не зажигал, а тушил. Он подавлял нас. Он был вреден для коллектива. И когда мы избавились от него, отпустив в прежнее индивидуальное существование, наш творческий потенциал снова поднялся до 9,4. «Не понимаю, зачем вы нам рассказываете все это?» — воскликнул следователь. «Речь о Вагнере, которого вы насильственно...» «Именно о Вагнере. Все, что я говорю, имеет к Джоку непосредственное отношение. Итак, вторая поразившая нас особенность. Она вам известна. Различие экранированного и неэкранированного корпусов. В новом здании наш творческий потенциал был 9,4, а в старом, вот в этом самом, но еще не перестроенном, 10,1. Мы становились здесь почему-то из таланта большого талантом уникальным. Здесь взаимное одухотворение делалось интенсивней. Мы объяснили это так. Не только наши беседы и споры, но и само наше соприсутствие увеличивает творческий потенциал. Мы воздействуем друг на друга мозговыми излучениями. Мы составляем в целом единое умственное поле. Каждый непроизвольно генерирует в него свои лучи. Мы экспериментально проверили и этот вывод. Мы, перестроив, экранировали здание. Не кабинеты, отгораживающие каждого сотрудника от других, а всех нас в целом, от остального мира. И что же? Творческий потенциал подскочил до 10,7. Приближение к гениальности, — заметил Генрих, усмехнувшись. Да, если принять, как обычно, что степени гениальности лежат между 11 и 12 баллами. Еще мы открыли, что выпадение одного из работников во время разработки какой-либо проблемы, скажем, прогулка его в город, уход в отпуск болезненно отзывается на величине творческого потенциала. Мы добровольно согласились на время работы над особо важными проблемами ввести для себя также и особый режим жизни. Перевели институт на казарменное положение, насмешливо уточнил следователь. В словаре имелось древнее слово «казарма», мы воспользовались им. Думаем, впрочем, что придали и ему иной смысл. У нас оно означает интенсивное духовное общение, непрерываемое внешними факторами. Защита от внешнего воздействия, посещений, встреч с другими людьми и прочего становится для нас в период формирования коллектива абсолютно необходимой. Это и вызвало тот режим, который характеризуется древним термином «система секретности». Кстати, могу порадовать вас, друг Александр, вскоре мы закончим создание полноценного творческого коллектива и откажемся от секретности. У нас, так сказать, пусковой период, он не может длиться долго. Смешно было бы засекречивать содержание наших научных работ, не правда ли? Сама по себе тематика наша открыта, как и во всех других институтах. Но я отвлекся от рассказа о подборе сотрудников. Продолжая само исследование, мы установили, что наш творческий потенциал – величина векторная. Он был разным при решении разных проблем. Мы почти гениальность при решении одной задачи, но лишь собрание способностей при переходе к другой. Мы вычислили общую формулу творческого потенциала и назвали ее «матрицей гениальности». И вскоре обнаружили, что для решения любых проблем, если не хотим понижения творческого потенциала, нужно выводить из коллектива те или иные умы и вводить новые. И ум, порождающий в одном случае особую остроту коллективной мысли, то есть гениальность, в случае другом искусственно отупляет коллектив. Как я вам показал на примере того знаменитого ученого, фамилию которого не называю. У нас имеется один сотрудник. Он доводит свою группу до инженерной гениальности, но стимулирует у нее в целом поэтическую бездарность. Матрица гениальности требовала частой перестановки членов при перемене изучаемых задач. «Вот и мы переходим к бедному Джоку», — заметил Генрих. «Он, сколько понимаю, оказался полезным членом для вашей матрицы. Еще несколько слов перед тем, как займемся Джоком Вагнером. Мы обследовали многих ученых на предмет их пригодности для нашего коллектива. Разумеется, обследование шло негласно. Результаты, если они неудачные, способны ударить по самолюбию. Необходимость щадить спокойствие талантливых ученых тоже явилась одной из причин, почему мы выхлопотали для себя особую секретность. Между прочим, среди проверенных были вы с братом, друг Генрих. Не краснейте, мы вас не попросили к себе не потому, что вы понижали наш потенциал. Просто вы с братом и своими сотрудниками составляете такое гармоничное целое, что прибыль от перевода вас к нам не покрывала ущерба от развала ваших собственных работ. Сам Боячик рекомендовал мне обследовать вас и брата и утвердил наш вывод, что вас можно оставить в покое. Я очень рад, что он утвердил такой вывод, с облегчением сказал Генрих. Мне, знаете ли, почему-то совсем не улыбается перспектива дополнять кого-то до гениальности. Не кого-то, а также и себя, как члена коллектива, ставшего гениальным. И теперь о Джоке. Мы натолкнулись на него случайно. У нас в лаборатории имеется прибор, суммирующий отдельные мозговые излучения и рассчитывающий степень их совместимости с коллективными. Прибор показал гигантскую пригодность Джока для нас и нас для Джока. Мы, так сказать, созданы друг для друга. Но убедить в этом Джока мы не смогли. Он был, наоборот, убежден, что создан для астрозоологии. Он объявил нам, что мечтал о Марсе с детства и не собирается менять милые марсианские пустыни на осточертевшие ему земные сады. Он послал нас к дьяволу и пригрозил размозжить голову каждому, кто станет уверять, что его голова годится еще на что-нибудь, кроме наблюдения за хлевами марсианских свиней. Вы знаете Джока и можете вообразить себе, какие он подбирал выражения. — И тогда вы решили похитить Вагнера, — деловито осведомился следователь. Домье пожал плечами. Что нам оставалось делать? Он улетал на Марс. Это была последняя возможность приобщить его к коллективу. Боюсь, вы неясно представляете себе, чем дорог для нас Джок Вагнер. Он весь как бы струя внимания к неизвестному. Там, где для других тусклый шум неопределенностей, Для него — арена остро звучащих загадок. Шум обычно усыпляет пытливость. У Джока же обостряет ее. Введение его творческих способностей в нашу коллективную матрицу повысило наш потенциал до 11,3. Сам он, как вы, вероятно, знаете, выше 8,9 никогда не поднимался. Как член нашего коллектива он почти равновелик Ньютону. Вот что мы, в свою очередь, значим для него. Это не оправдание. Он сам добровольным решением должен присоединиться к вам. Никакая софистика не может оправдать такого возмутительного самоуправства. Свободного человека схватывают, возможно, и связывают, отрывают от близких, друзей, насильно и навсегда переводят на какое-то выдуманное казарменное положение. И не навсегда, друг Прохоров, отнюдь не навсегда. На определенный, точно оговоренный срок, достаточный для его самопроверки. Когда кончится оговоренный срок? Мы хотим увидеть похищенного Джока Вагнера. И срок самопроверки уже кончился, — Дамье вскочил. Идите за мной, вы будете разговаривать с самим Джоком.